Глава 9. Мир вашему дому. Интерфакс. Спасенные пассажиры и члены команды вывозятся катерами в Новороссийск и Геленджик. Суда Черноморского флота приступили к охране района катастрофы. Униан. Премьер-министр отказывается брать на себя ответственность за происшедшее и подает в отставку. Президент упорно называет сообщения зарубежной прессы заказной ложью. Московский кроманьонец. Лето скоро, все устаканится. Хотя Останкинский пивоваренный завод в очередной раз доказал... Центральное управление ФСПП. Допуск формы А0. 29 мая, 10:05. «Чушь какая-то», — сказал Андрей, выключая телевизор. «Не могли же сразу 4 судна в один день окончательно проржаветь?» Нехотя согласился Пуштун и потерся тощим крестцом о ножку кресла. «Ладно вам критиковать. Пусть болтают, что хотят. Мы в клинику едем или нет?» Мариетта теленовостями совершенно не интересовалась, раз и навсегда проинформировав, что лично ей все сообщат в конкретном приказе по команде. Оперативник второй категории, что приравнивалось к званию младшего сержанта-контрактника МО и МВД Копчага, уже третий день пыталась вести себя соответственно наконец-то надетым новым погонам. Комбинезоны, полученные с новым комплектом снаряжения, оказались вполне на уровне. Мембранная ткань, все современные навороты, включая встроенную гарнитуру связи и маяк-идентификатор. Андрея слегка смущали вызывающие погоны и яркая во всю спину эмблема ФСПП. Впрочем, символика крепилась на липучках, и было вовсе не обязательно сиять регалиями, где попало. Андрей вообще испытывал стойкое, хотя и не вполне объяснимое предубеждение к женщинам в форме. Девушки должны заниматься мирными и уютными делами. Женственными. Юбочки и туфли на каблучках носить. Так нет, все норовят ухватки хэшкэ перенять. Знаки различия, берцы, мешковатые воинственные комбинезоны. Скоро метиска эталоном элегантности будет казаться. Впрочем, Копчага выглядела недурно. Темная ткань в сочетании с яркими знаками различия и раскосой мордашкой делала ее похожей на киношную ниндзя-воительницу. Комбинезон сидел отлично, почему-то лишь подчеркивая ладную фигурку. Только все равно, даже застиранный халатик был бы лучше. «В клинику так в клинику», — вздохнул начальник КП-29. На очередное обследование вызывали настойчиво. Уже через центральный офис требовали. Ногу, конечно, следовало проверить. В ближайшие дни командование обещало пополнить отделение до штатной численности. Вот тогда уже не до медпроцедур станет. Эра штрафников в ФСПП закончилась, но все равно новые люди, новые заботы. «Слышь, террорист, обедать не приедем». Пуштун пренебрежительно мявкнул и неспешно отправился по своим подрывным делам. К Мариетте котяра еще проявлял некоторую доброжелательность, но со смотрителем Боспора упрямо поддерживал официально нейтральное отношение. Андрей захватил ключи от машины и вышел в коридор. Мариетта застегивала перед зеркалом новую форменную куртку. Не упустит случая покрасоваться, осквернительница могил. В последние дни о создании новой федеральной службы не рассказывали разве что в «Спокойной ночи, малыши». Пропагандистская кампания набирала ход. Наверху торопились. Вполне могло оказаться, черно-алые погоны станут самой модной штучкой сезона. Правда, сезон может оказаться неожиданно коротким, будь оно все. Мариетта на начальника вроде бы не смотрела, но сказала: «Старый, мне лучше в штатском ехать, да? Я сейчас быстро перезагружусь». «Не стоит, Мань. Привыкай, раз время такое». «А ты? Тебе форма абзац как идет». «Не выдумывай. Мне тебя, секс-оперативника, все равно не затмить». «Дурной вы, гражданин начальник». Задребезжал телефон в кабинете. На мерзкий звук из мастерской выглянул Пуштун, неодобрительно дернул усом. Андрей поднял трубку. На связи был Сан Саныч лично. Почтило начальство, наконец. «Привет, Андрей. На базе? Значит, удачно». «Здравия желаю, Сан Саныч. Из командировки вернулся. Имеется пара вопросов. Попозже. Срочно бери подругу и снаряжение. Машина вышла. Время поджимает. Экстренно? Более чем. Жду. Мариетта стояла в дверях. Выезд? Срочный. Лично начальник звонил. Я переоденусь в привычное. Не успеешь, Мань, пробормотал Андрей, прислушиваясь к нарастающему вою сирены. Спецсигналы на «Тигре» поставили новенькие. Выли зычно. Легко бронированный монстр, весь в завываниях и бликах, вылетел на МКАД. Машины шарахались. «Приказано доставить экстренно», — с тревогой сказал Михалыч. Второй водитель, коренастый парень, переведенный из ОМОНа, вертя баранку, заверил. «Долетим с опережением». «Экстренно так экстренно», — пробурчал Андрей, переглядываясь с Михалычем. На новой машине с усиленным экипажем ехали уже не в первый раз. Бывший ОМОНовец водителем казался надежным, но, в отличие от Михалыча, некоторых нюансов ФСПП еще не улавливал. Творилось что-то странное. Обычно от отделения изображать пожарную команду с воем блеском никто не требовал. Мигнула, ожила рация, интересовались, где идет экипаж. По Волоколамскому шоссе шли уже спокойнее. Время позволяло. Андрей терялся в догадках, что значит спешка и вопли ускорятся. Скорее уж армейский стиль. Нехорошо. Что-то случилось. Если спешат, если и Александр Александрович в суету впал, получается совсем дурно. Лучше бы Маньке подальше отсюда оказаться. Символические погоны — это одно, а выполнять скоропалительные приказы — совсем другое. Что могло стрястись? Кто-то из Минобороны сгинул? Начальник округа? Куда одуревшего генерала может занести? Есть фата Берлина 45-го? Ох, не дай бог. «Старый, если ты меня вздумаешь домой спровадить, я кусаться буду!» Мариетта шептала в ухо, но руку стиснула нешуточно. «Ты обещал никогда не бросать, помнишь?» «Помню. Только бывают обстоятельства, когда...» «Абзац! И думать не смей! Нет таких обстоятельств! Ты обещал до конца вместе!» Машина слетела с шоссе на узкую асфальтированную дорогу. Проскочили лесополосу. Андрей с тоской увидел впереди железные ворота с неизменной пятиконечной звездой. Старший лейтенант вдумчиво проверил документы. Мариетте улыбаться не стал. Опять нехорошо. Андрей чувствовал, как заныло колено. Старлей сверился со списком, вернул удостоверение. «Машину попрошу поставить на стоянку. Вас ждут в боксе 9Б». Андрей кивнул Михалычу, поддержал за локоть слегка замандражировавшую осквернительницу могил, подал рюкзак со снаряжением. Рослый сержант на входе откозырял Мариетте, с сомнением глянул на Андрея. Пришлось еще раз раскрыть удостоверение. В коридоре стандартного бокса, еще сохраняющем запах новенького пластика, было пусто. Лишь из дальней двери доносились голоса. Выглянул Сан Саныч, заправляющий в камуфляжные брюки такую же пятнистую футболку. «Виноват, сейчас едем». Андрей переглянулся с Мариеттой. Таким взъерошенным начальника ФСПП они еще не видели. Сан Саныч выглянул через минуту, кивнул вглубь коридора. «Пошли на тот выход». Андрей машинально успел глянуть в дверь. Узнал знакомую фигуру, безупречную линию стрижки. Наталья стояла спиной к дверям, медленно складывала мужские брюки. Коридор увел дальше. Начальник ФСПП уже распахивал дверь в сырой мир. Там ждали две группы людей. «Знакомьтесь, отделение химия и сводная группа, а это КП-29, оно же Боспор. Все очно-заочно знакомы. К автобусу», — приказал Сан Саныч. Автобус был не новый, армейский, с поцарапанными сиденьями и испачканным глиной полом. Газанул, покатил между боксами. Пассажиры помалкивали. Андрей знал лично только двоих — остроносого парня, бывшего диггера, недавно принявшего командование над северным отделением с позывным «Химия», и пожилого армянина, похожего на учителя, Этот до ранения работал в самом первом составе отделения ЦАО. Остальные, 6 мужчин и одна женщина в алой спортивной куртке, были незнакомы. Лица у всех были мрачные. Интуицией здесь никто не был обделен. «Слушай, я думала, ваша красавица плакать в принципе не умеет», прошептала Мариетта. «Мань, забудь». Насчет собственной интуиции Андрей был мнения не слишком высокого. Но тот короткий взгляд в коридоре на всхлипывающего главного психолога ФСПП был, пожалуй, самым нехорошим знаком. Сан Саныч обернулся к пассажирам. «Так, граждане и товарищи, вижу, серьезность положения вы прочувствовали. Это правильно. А вот пессимизм прошу поумерить. Ничего экстраординарного не случилось. Проводим совместную операцию нового типа. С повышенным уровнем секретности придется смириться. Вводные по задаче узнаете чуть позже». Вертолетная площадка располагалась в 10 минутах езды. Винт армейского Ми-8 уже разгонял сырой воздух. «Мань, в нем шумновато лететь, ты не волнуйся». «Меня волнует, что ты всерьез задумываешься, как меня здесь оставить», — ядовито зашипела любимая девушка. «Не вздумай даже пробовать. Началось, а, старый?» «Вряд ли. Мы бы знали». В вертолете компания увеличилась. Здесь ждали майор внутренних войск и какая-то рослая девица в камуфляже без знаков различия. Взлетели без промедления. Сан Саныч устроился рядом с девицей и принялся конфиденциально орать ей в ухо. Блондинка кивала и довольно мрачно рассматривала агентов ФСПП. Диггер из химии, устроившийся рядом с Андреем, сказал: «Точно говорю, новая психологша. И где их начальство только выращивает, таких гладких? Куда нас тащат, не слыхали?» «На Байконур, в космос скользнем», — сказала Мариетта, с любопытством глядя в иллюминатор. «А ты, небось, Копчага? Меня Русланом звать, из химии. Слышала про лихоборскую резню?» «Русланчик, она все слышала», — ласково сказал Андрей. «Она аккуратно бюллетени и ориентировки читает. И никуда из Боспора переходить не собирается». «Понял, не дурак. Я исключительно из вежливости, для поддержания беседы. Куда нас все-таки гонят? Есть версии? Про космос оставим на крайняк. Меня от темноты с лампочками уже мутит». Руслан нервно трепался, а Андрею становилось все больше не по себе. Незнакомая блондинка, сидящая рядом с начальником, не скрываясь, рассматривала Мариетту, то и дело переводя взгляд на самого Андрея. Что-то было не так в этой девушке. Высокая, стройная, вероятно, красивая, лица под низко надвинутым кепи не разглядишь. Уверенная, если не сказать наглая. Кого-то напоминает. Не уловить. Коэффициент экст, если и имеется, то мизерный. Значит, не агент. Начальство слишком юное, чуть-чуть за 20. Но, вероятно, в звании. Начальник с ней всерьез шушукается. «Что она уставилась?» — яростно прохрипела Мариетта. «Я вот сейчас как встану!» Блондинка, видимо, поняла. Приподняла ладонь. «Понятно. Ничего личного». Сан Саныч тоже сделал успокаивающий жест. «Терпите. Шеф придет и все объяснит в нужный момент». Вертолет проскочил над самыми вершинами сосен и почти рухнул на узкую поляну. «К машине!» — закричал, пытаясь перекричать двигатель, майор. «Выходить, а?» — поинтересовался 100% штатский толстячок в кожанке. Андрей выпрыгнул одним из первых и с изумлением увидел БТРТМ под маскировочной сеткой. Башня медленно двигалась, не выпуская из прицела пары зрачков спаренных 30-миллиметровых пушек, высаживающихся из вертолета гостей. База была странной. Несколько старых бараков, склад ГСМ, штабной домик, похоже, совсем недавно расконсервированный, и несколько больших палаток. Угадывались покатые спины входов в подземные склады. Людей почти не видно. Только техники спешно накрывали маскировочной сетью тушу Ми-8. Второй вертолет уже отдыхал под буро-зеленым покровом. Дальше за деревьями угадывалась тщательно замаскированная свежая траншея. Воняло соляркой, но кроме единственного тяжелого бронетранспортера, стерегущего вертолеты, техники видно не было. Зато следов от колес и гусениц хватало. «Внутрь, пожалуйста, не задерживайтесь», — подгонял новоприбывших майор. Агенты скрывались в одном из бараков. Андрея окликнул Сан Саныч. «Боспор, задержитесь на минуту». Начальник подходил вместе со светловолосой незнакомкой. «Абзац! Взгреют нас за что-то!» — сквозь зубы прошептала Мариетта. Сан Саныч сунул сигарету в рот, но закуривать не стал. «Андрей, тут уточнились детали. Вам с Копчагой придется расстаться». «Почему? Можно узнать?» — спросил Андрей, испытывая жутковатую смесь облегчения и страха. «Исходя из обстановки. Мариетта, я вас как агента высоко ценю, так что не скрипите зубами. Перейдете во второй эшелон». «Абзац! Я электричка, что ли, так по стрелкам меня переводить? Я с начальником. У нас отделение и так мизерное». «Не время для дискуссий, Копчага». «Вот и не мусольте меня! Я сейчас ровно половина КП-29. Вам работать или болтать?» «Нам работать», — резко сказала блондинка. «Девушка в резерв. Вы в сводную группу. Пошли». «Вы, барышня, меня не подгоняете». Андрей чувствовал, как холодеет лицо. «У меня непосредственное руководство имеется. Возможно, вам специфика не знакома, но мы работаем командой и в сосредоточенном состоянии духа». «Вы приказ слышали», — отрезала блондинка. «Вот и скользите на своем приказе», — оскалился Андрей. «Отставить базар!» — рявкнул Сан Саныч. «Это не барышня, а Екатерина Георгиевна. Она ответственна за тактическое планирование операции». «Флаг ей в руки», — Андрей смотрел в лоб начальнику. «Как командир отделения требую объяснений». «Какие объяснения на...» Слышать матерщину от обычно спокойного и интеллигентного Сан Саныча было дико. «У нас минута на счету, а ты тут развел...» «Быстрее объяснить, чем орать!» Блондинка холодно смотрела на Андрея. «Служил?» «Контракт. Старший сержант-специалист». «Понятно. Прапор, то есть. Вникай в суть. Задача боевая. Конкретная. О гуманитарной лаже и прочей вашей суете забудьте. Эта раскосая к тебе неровно дышит. Ты к ней, похоже, аналогично. Сердечно вас поздравляю, но сегодня это будет мешать». «Не будет!» — всхлипнула Мариетта. «Отдохни, дитя. Армия здесь и сейчас. Прапор ты уловил?» «Уловил, но оставить не могу». «Одурел?» — зеленющие глаза блондинки чуть расширились. «Повторить обстановку?» «Андрей, ты подумай», — в некоторой растерянности намекнул Сан Саныч. «Я понял. Оставить не могу», — через силу выговорил Андрей. «Обещал, что вместе сгинем, и я без нее работать не могу. Не выходит. Мы же здесь нужны, так?» Блондинка смотрела, склонив голову к плечу. «Прапор, вы нужны, но лишних класть рановато. Потащишь?» «Не он тащит, а я сама иду», — с жаром сказала Мариетта. «Абзац! Как будто я сама за вами не дотянусь!» Этого еще не хватало. Сан Саныч посмотрел на наглую Екатерину Георгиевну. «Что думаешь? У них коэффициент 4-го класса». «Только без алгебры. Не успела усвоить». Блондинка глянула на упрямую пару агентов. «Никто не хотел жить вечно, да, лирики? Валяйте. Только дальше без фокусов. Просто пристрелю». Сан Саныч бросил на Андрея убийственный взгляд и первым пошел к бараку. Зеленоглазая сучка, ответственная за тактическое планирование, двинулась следом. «О, крыса белобрысая!» — с облегчением вздохнула Мариетта. Крыса обернулась. «Эй, меня боги слухом не обидели. Прапор, бери сокровище под мышку и волоки в зал. Полминуты на объяснение основ воинской дисциплины. Офигительных профи нам понавезли!» Блондинка добавила себе под нос что-то по-английски. «У меня слух тоже в норме!» — ляпнула Мариетта. «Кукленок мелкозада, это про кого?» Блондинка ослепительно белозубо улыбнулась. «Проверка слуха. Раз годна, лезь в пекло. Только будь любезна, онемей». «Слушаюсь!» Мариетта дисциплинированно вытянулась. Блондинка только покачала головой и быстро пошла к бараку. «Мань, давай переиграем», — с дрожью сказал Андрей. «Я себе в жизни не прощу». «Старый, я бы тоже переживала», — Мариетта смотрела с сочувствием. «Только все обойдется. В любом случае, у нас выход один. Правильно мы обговорили. Я же без тебя не выживу. Уж лучше сразу в этот самый Рангарек». «Рагнарек, горе мое!» Примечание. Рагнарек — в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и чудовищами. Конец примечания. В бараке, спешно обставленном разномастной мебелью, оказалось неожиданно много людей. Слева устраивались только что прибывшие агенты ФСПП, справа на пластиковых стульях расселась куда более многочисленная группа военных, в основном офицеры и спецы-контрактники, но имелся и целый генерал-лейтенант с артиллерийскими эмблемами. Впереди стоял электронный проектор, под экраном красовался обшарпанный стол. Александр Александрович заканчивал краткую вводную речь о целях и задачах ФСПП. Военные внимали заинтересованно. Очевидно, мало кто из армейцев воочию встречался с новой службой. Крепкий капитан-десантник попытался задать вопрос. «После, товарищи, время поджимает», — оборвал разговоры начальник ФСПП. «Прежде чем передать слово руководителю тактического планирования, еще две вводные. Первое. В Москве имеется утечка. В ближайшие часы противник будет поставлен в известность о начале операции. Второе, вытекающее из первого. Начало операции через час 55 минут. Передаю слово командиру тактической группы. Прошу, Екатерина Георгиевна». Кто-то из военных присвистнул. Без кепи стало очевидно, что наглая блондинка по-настоящему хороша. И изумрудные глаза, и густые локоны, и чувственный небольшой рот. Правда, также стало видно, что никакие не 20 с небольшим, а скорее 30 без малого. «Ну, оценили тактика?» Екатерина Георгиевна улыбнулась, и Андрей наконец понял, на кого она похожа. «Товарищи офицеры, прошу лирические поползновения запихать далеко и надолго. Задача сложная, времени в обрез. Руководить начальным этапом я буду отнюдь не из-за дивного своего экстерьера, а просто потому, что кроме меня на месте предстоящей операции никто не бывал. Ясно? Тогда поехали. Задача — уничтожение стратегически важного укрепленного объекта». Судя по фотографиям, объект представлял собою промышленное здание, имеющее отдаленное сходство с небольшой недостроенной гидроэлектростанцией. Реки, правда, не было. Два корпуса, соединенные высокой решетчатой перемычкой, стояли на невысоких скалах. Правее виднелся небольшой поселок, десятка-полтора тесно сгрудившихся домиков. Больше ничего примечательного. Разве что странное время суток, в которое проводилась съемка. Темный, вроде бы ночной небосвод, но четкие, лишенные теней снимки. Определенно фото. Кто-то из военных поинтересовался о подходах с тыла. Екатерина кратко сказала, что подходов нет. Действовать придется в предельно стесненных условиях. Гарнизон противника. От 40 до 100 человек. Минимум одна ЗУ-23-2 и два крупнокалиберных пулемета. Примечание. ЗУ-23-2. Спаренная зенитная установка калибра 23 мм. Конец примечания. Стрелковое оружие преимущественно отечественного производства. Минно-взрывных заграждений снаружи не замечено. Возможно, внутри будут сюрпризы. Задача – прорваться внутрь и обеспечить действия подрывников. Сопротивление окажут посты по периметру здания, расчеты у пулеметов и орудия. Сразу по началу активной фазы операции к противнику будут подтянуты резервы из поселка, примерно 2 километра. «Оседлать дорогу, огнем отсечь и связать их силы у поселка», уверенно поднялся майор в темном камуфляже. «Не выйдет». Екатерина раздраженно выключила проектор и подошла к доске. «Вы, товарищи, поймите основное. Там нет маневра». Рисовала она решительно, мел крошился в пальцах. Полусфера, внутри угольнички скал, двугорбое здание, чуть в стороне поселок. Яйцо. Диаметр менее 5 километров. Я вот сюда забилась. Купол дает минимальный блик, можно залечь под ним. Двигаться — шиш, сразу засияешь. Купол — не метафора. Натуральный, только пока кулаком не ткнешь или харей от него не треснешься, скорлупы не разглядишь. Освещение постоянное, все как на ладони. За куполом иногда тени плывут, смотреть туда неприятно. Космический аттракцион. Екатерина кивнула в сторону представителей ФСПП. С научной точки зрения – мини-фата. В практическом смысле, для простоты, предлагаю считать объект космической станцией. Орбитальной, астероидной или еще какой, по желанию. Исходя из недостатка времени, объясняю, как поняла сама. Сие есть декорация, главное спрятано внутри. Колодец-транслятор. Направлен на нас, то есть на северную часть Евразии. Постоянно модулируемый сигнал – хрен знает, как он называется и действует, меняет природу нашего геофизического состояния. Если вам будет приятнее знать, имеются иные трансляторы, направленные на Америку и Австралию. Говорю сразу, зеленых человечков не замечено. Гарнизон. Люди с подправленными мозгами. Говорят по-русски. Прошу на язык не реагировать и иллюзий не питать. Договориться с ними не удастся. Точно не удастся. — спросил кто-то из агентов. — Проверено, — не меняя в лице, заверила Екатерина Георгиевна. — Проведен допрос языка. Аудиозапись сейчас слушать некогда. Поверьте, сопротивляться они будут, идейно. Работать придется сходу, перегруппировываться по прибытии нереально. Пойдут 3 штурмовые группы, 2 сразу на корпуса, 3-я прикрывает и отсекает резервы противника. Сразу уничтожаем бесшумным оружием часовых. Удастся? Еще фора в 1-2 минуты. Долгого боевого контакта не допускаем, боезапас ограничен. Вводим внутрь подрывников, дело сделано на 90%. Вопросы по сути операции имеются? Переходим к технике переброски и эвакуации. Минуту, поднялся все тот же капитан-десантник. Вы идете с нами? Или теоретически и морально готовите? Странненькая ситуация, извините. Кстати, не понимаю, почему от моей штурмовой группы со мной только 3 бойцов? Опять сборную солянку устраиваем. Я в группе на левом фланге. Я там все скалы, чтоб им уже перещупало. С солянкой придется смириться. Отбирали людей по биометрическим характеристикам. Теперь о людях ФСПП. В штурме вы не участвуете. Задача? Перебросить бойцов с точностью до метра и эвакуировать по выполнении задачи. Опекать вас будет группа огневой поддержки. Внутрь они не пойдут. Понимаем, в боях вам участвовать не приходилось, но заменить вас некем. Виновата, а технике переброски лучше ваш начальник скажет. Не задалось. Полную тяжесть разгрузки, такой боезапас даже во время службы как-то не пришлось таскать, Андрей уже не чувствовал. Хватало иных проблем. Жутко не задалось. Абзац с Абздольцем за ноги их обоих. «Пошли, пошли, светимся!» Неутомимая Катрин вынырнула из дымной тени коридора. Наверху еще стреляли длинными очередями. Кто в кого, догадаться было трудно. Дубль «Б» оказался крепкой штучкой. А началось все просто погано. Группа прикрытия на место событий элементарно не прибыла. Бой начался практически мгновенно. Кажется, снайперы группы «Ровно» успели снять расчет дежурящей УЗУшки. 23-миллиметровая «Спарка» была слишком выдвинута к краю крыши, и посему местные артиллеристы полегли первыми. Вообще-то этот успех оказался единственным, воплощенным в жизнь по плану штурма. Через несколько секунд группа «Ровно» попала под плотный пулеметный огонь. Трудно было сказать, выжил ли кто на практически ровной каменной площадке и попытались ли пробиться бойцы к правой башне. Андрей с Мариеттой вели группу «Хило». Вопреки нехорошему названию, группа была самой многочисленной. 18 бойцов плюс группа подрывников из 4 человек плюс транспортники. Кроме малочисленного «Боспора», в транспортную группу вошли трое из сводного отделения ФСПП. Итого получилось 27 рыл, отягощенных еще и группой управления, видеооператором, зеленоглазой фифой тактиком и лично Сан Санычем. Всю толпу все-таки удалось перебросить на объект. Андрей очень бы поудивлялся, если бы было время. В скольжении очень помог один из сводников, болезненный мужичок, вроде бы переведенный из Загорска. Коэффициент у него был изумляющий, явно далеко за десятку. Пришлось напрячься, движение шло трудно. Точка концентрации все время норовила вывернуться, словно на намыленный пол ступили. Андрей старался устоять и прорваться. Мариетта завелась, в злобе как лбом в стену давила. Двое остальных сводников скорее мешали, уверенности и опыта им явно не хватало. Но вот тот мужичок, да, Андрей и не думал, что можно так хорошо прочувствовать столь многочисленную группу. Словно отару мужик гнал, и спаянный Боспор в тот миг не сильно-то отличался от остальных баранов. Уникальные способности у парня. Из Загорска он был или из Торжка? Теперь ты и не узнаешь. Уже у здания налетел мужичок на очередь. Три или четыре пули вошли в шею повыше бронежилета разгрузки, вышли через голову, так что модерновый глубокий шлем слетел вместе с кашей, оставшейся от черепа. Не задалось. До левой башни группа Хило дошла. Проскочили, теряя людей, те несчастные 100 метров, в основном благодаря десантникам. Старлей из РПГ садил, словно из снайперки. Дашака снес первой же гранатой, потом парни выжгли из бородача второй этаж, подорвали дверь. Под самой левой башней было чуть спокойнее. По крыше бил пулеметчик, оставшийся на самой точке высадки. Хорошо бил, пока его не задавили со стены. Хило тогда уже вошла в башню. Андрея и Мариетту прикрывали со всех сторон. Буквально прикрывали, телами. На большей части бойцов-десантников были новые панцири, частично защищающие и конечности. Без тренировки панцирь надевать было глупо, вес, несмотря на все ухищрения конструкторов, был запредельный. Мариетта, бедняга, едва не загибалась и в нормальном бронике. Андрей помогал как мог. Собственный автомат болтался на шее, приказано было стрелять только в самом крайнем случае. Первоначально транспортная группа вместе с управлением и парой пулеметчик-снайпер должна была остаться в камнях у точки высадки. Только на месте диспозиция оказалась полным дерьмом. Во фланг бил еще один крупнокалиберный. Пули и осколки камней визжали непрерывно. Дашака, оказавшийся установленным в наскоро выдолбленном окопчике, уничтожили уже от башни. Но за просчет Хило расплатилась сполна. На 100 метрах потеряли 6, еще двое достигли башни ранеными. Плюс свой умолкший пулеметчик. Андрей ввалился за искореженную дверь, оттолкнул Мариетту в угол. С глухим лязгом и матом в дверной проем запрыгивали десантники. Шустрая фифа одну за другой швыряла гранаты в люк в полу. Плиты вздрагивали от взрывов, пыль клубилась, поднималась и сверху, и снизу. Потом бойцы швырнули вниз заряд поспецифичнее. Андрей вжал подругу вниз лицом в каменное крошево. Сверкнуло белоснежно, даже сквозь плотно зажмуренные ресницы. Внизу кратко и ужасно взвыли. Прямо в пыль, вроде бы прямо на головы друг другу, свалились трое десантников. За ними нырнула длинноногая даже в боевых доспехах фифа тактик. Сан Саныч, стороживший лестницу наверх, только выругался. Под плитами стукнул одинокий выстрел. Из неохотно оседающей пыли высунулся боец, приподнял забрало. «Чисто. Там две лифтовые шахты и 4 коридора. Один заперт. Давайте еще двоих. Сторожить во все стороны гляделок не хватает». «Понятно. Сейчас обмозгуем». Начальник ФСПП качнул пыльным орехом шлема. «Если дамочка ноги не переломала, давай ее умную сюда. Если обезножила, пусть тем более ползет». Лежащий у входной двери Старлей доложил. «Снаружи тихо вроде. Наблюдаю 6 из прямо. Похоже, 200-е. По нашему маршруту все того. На правом фланге движения. От поселка, похоже». Мариетта обеими руками придерживала непривычный шлем, и смотрела вопросительно. «Сейчас разберемся», — беззвучно прошептал Андрей. От гарнитур толку не было. Эфир шипел и трещал, иногда донося нечто похожее на плач. «Группа осталась в изоляции, но и противник деморализован», — сказал майор, принявший командование над уцелевшими армейцами. «Что технически целесообразнее, пробиваться глубже или взорвать заряд здесь?» «Зависит от глубины и направления ствола шахты», — просипел майор-подрывник. Его крепко ушибло взрывной волной. «Если мы произведем подрыв здесь, полной ликвидации сооружения гарантировать не могу». Командование, Андрей неожиданно для себя стал старшим по транспортной группе, заседало в углу помещения. Из-под раздавленной крышки стола торчали ноги в берцах с предельно стертыми каблуками, но на чужой труп никто не обращал внимания. Только FIFA-тактик вертела в руках потертый АК-47, изучала трофей. «Давайте определимся. О принципе действия объекта мы имеем самое общее представление. Следовательно, уничтожать объект следует полностью». Сан Саныч демонстрировал обычную озабоченность, что действовало успокаивающе. «Подрываем сооружение целиком и наверняка». «Если подразумеваешь идею рвануть обе шахты, то нам такой шмат не хватануть», — возразила FIFA Катерина. «Ко второй шахте еще пробиться нужно. Надорвемся». «Что-то я тебя, Катрин, узнавать перестаю», — Сан Саныч ухмыльнулся. «Только что зачищать все рвалась, и на тебе, такой пессимизм». «Старая я стала», — неохотно пробурчала спец по тактике. «И меня дома ждут». «Что-то я не улавливаю», — сказал майор. «Огневые точки мы подавили. Местный народец забился по щелям. Похоже, деморализованы на все 100. Раз нужно, пройдем и ко второй шахте. Опыта у бойцов хватает». «Это у бойцов опыта хватает», — напомнила Катрин. «Вас здесь чуть больше половины. Подрывники, раненые, экстрасенсы не в счет. Да и мы с начальником разве что за одного полноценного бойца сойдем». «Мои парни не из стройбата», — сказал майор-подрывник. «Стрелять мы умеем, только когда на горбу полцентнера не особо порезвишься». «И я о том же». Катрин сняла шлем, попыталась поправить спутанный короткий и густой хвост волос, сплюнула и нахлобучила шлем. «Предлагаю признать потери чрезмерными, зарядить шахту прямо под нами и отходить. Сунемся в соседний ствол, положат всех. Для местных это Сталинград, для нас еще нет». «Это для тебя нет, для нас уже Сталинград», — тихо сказал Сан Саныч. «Не попрекай», — также тихо огрызнулась зеленоглазая FIFA. «Я говорила, что сразу прыгать нужно. Вдесятером бы управились, стратеги, мать вашу, тянули кота за хвост». «Я не упрекаю. Ты свое дело сделала. Дальше мы сами». «Точно. А я с гостевой трибуны посмотрю». Наглая воительница выругалась для разнообразия по-английски. «Виноват, если вмешиваюсь не вовремя», — злобно встрял Андрей. «Для начала раненых и двухсотых эвакуировать не помешало бы». «Вот это дело», — оживилась Катрин. «Пусть твоя девчушка берет подбитых и исчезает. Сможет?» «Да, только она вернется». «Куда? Здесь на 3 метра промахнешься, мигом под пулемет угодишь». «Значит, не она пойдет», — пробормотал Андрей. Раненых отправили с агентом из сводной. Человек сдерживался изо всех сил, но видно было, что рад. Чего уж там, счастлив. Андрей не осуждал. Каждый в здравом уме был бы рад убраться из этой разбитой комнаты. Только Манька ненормальная. Копчага сидела, настороженно следя за всеми. На коленях лежал обшарпанный АК-74. Андрей присел рядом с подругой. Прибарахлилась? «Это твоя, модель недоделанная всучила. Говорит, нечего голой шляться. Предохранитель сюда дергать, что ли?» «До отказа. И передернуть затвор не забудь. Это не револьвер». Андрей показал. «Я ей сказала, что все умею», — задумчиво сказала Мариетта. «Старый, знаешь, на кого она похожа?» «Знаю. Только не до того сейчас». «Что ты говоришь? Ну, абзац! Я-то, дебилка, не врубилась!» Мариетта посмотрела на готовящихся выступать бойцов. «Атакуем?» «Да. Мы с тобой в тылу будем. Я тебя очень прошу. слушай приказы внимательно. «Угу. Мы, значит, рядом с ними?» Девушка кивнула на подрывников. «Что-то мне не по себе рядом с этими штуками». Андрей сам чувствовал холодок, глядя на массивные заряды. Вроде бы ничего страшного. Не очень новые защитные чехлы, громоздкая форма, до смешного напоминающая полевые термосы с борщом или кашей. Только эти побольше, и от них хочется пятиться, пятиться. Когда звякнула упавшая на бетонный пол граната, Андрей не слышал. Майор-десантник заорал «Ложись!» И Андрей, не раздумывая, повалился на Мариетту. Грохнуло, в вонючей пыли окончательно осел разбитый шкаф. Андрей замычал, правую ногу толкнуло болью. Прильнувшая к полу Фифа уже вскинулась. 110-й АК в ее руках запульсировал. Андрей вскинул свой автомат, выпустил очередь туда же, куда и спец по тактике. Перекрученный короб воздуховода распороли десятки пуль. «Отставить!» Старлей с одним из бойцов вскочили на груду мебели, рванули жесть короба. «Можно было бы допросить», — растерянно сказал майор-десантник, глядя на окровавленную фигурку, вытащенную из воздуховода. «Нога по бедро начисто оторвана пулями». Бойцы выдернули из трубы второго диверсанта. Чуть постарше, лет 11. Этот еще дышал и даже был в сознании. Пытался поднять голову, шевелил губами, шепча по-детски нелепое матерное. Его положили на крышку стола. «Мы вроде как фашисты», — пробормотал один из сержантов-минеров, прижимая к груди окровавленную руку. «Бывает», — морщась процедил майор-десантник. «Времена ныне не детские». «Это разведчики», — сказала Катрин. «Не удержались от гранатки. Пацаны. А слышали ведь многовато». Сквозь клочья клетчатой рубашки на животе тек черный ручей. «Чего уставились?» — рявкнула спец по тактике. «Майор, шевели своих! Я помощь окажу! Сейчас хоть боль снимем!» Андрей спешно нагнулся к Мариетте, принялся поправлять разгрузку. Стукнул одиночным 110-й. Катрин кого-то выматерила. «Что косишься, сосун твою? Не жилец малый был, не видно, что ли?» Мариетта начала вздрагивать. «Война, мань, держись!» На минус первом валялись разодранные гранатами тела, пахло какой-то едкой дрянью. Под подошвами скрипело крошево бетона, стреляные гильзы и труха ДСП. Андрей старался не смотреть, но все-таки обернулся. Мертвец, обнимающий красавчика, казался нехорошим знакомым. Был такой Женька Жаров, замком взвода на срочной. Даже ХБ похоже. Только не может быть такого, четверть века прошла. Женька уже наверняка пузо нарастил, полысел. Если жив. Мариетта снова начала вздрагивать. «Шаги считай», — посоветовал Андрей. Промолчала. Совсем нехорошо. Автомат под мышкой тащит, как часть незабвенных спасательных носилок. В коридоре стало светлее. Все те же странные тусклые лампы, которые и гранаты не всегда тушили. Остатки Боспора двигались в хвосте группы. Задача была поставлена узкая — самим беречься и помогать раненым. От пацанской гранаты серьезно пострадали двое. Минеру перебило предплечье, и еще одному из бойцов осколки неглубоко расковыряли бок. Сам Андрей чувствовал себя сносно. В бедро вонзился лишь мелкий камень. Штанина заскорузло царапалась. Кровь остановили быстро. Обидно, что опять правая нижняя конечность пострадала. Андрей двигался за Мариеттой, рядом с раненым десантником. Боец кряхтел, но пока держался, только из-под лад свешивался хвост бинта. Замыкал группу старлей, навьюченный выстрелами к гранатомету. Должно быть, уже минут 10 беспрепятственно двигались по лестнице, огибающей решетчатую лифтовую шахту. Висели мохнатые кабели и тросы, на вид древние и ненадежные. Дверей и коридоров не было. Лестничные пролеты неуклонно вели вниз. Андрей невольно поглядывал вверх. Казалось, вот-вот застучат, закувыркаются по ступенькам гранаты. И деваться здесь некуда. «Слушай, а они кто, эти здешние?» — прошептал Старлей. «Они же вроде наши, в смысле русские». «Наших здесь нет. Они нашими, может, и были, да уже не вспомнят. Здесь и время другое, и сознание. Фата ваша, так? Нет, фату мы сообща сами делаем. А здесь кто-то корректировал, с умом выдумывал, сволочуга. Ну, нащупаем шалунов. Андрей думал, что нащупать будет трудно. Сейчас бы выжить и эти проклятые заряды с толком истратить. Сколько там, 0,5 или килотонна? Разницы нет, всем хватит. Стоять! Негромко донеслось снизу. 343, прошептала Мариетта. Ступеньки считаешь, что ли? Удивился раненый боец и, кривясь, сел. Внизу оказалась растяжка. Поставлена бестолково, Эвка пряталась за ведром с кривоватой надписью «Для полов». Растяжку решили не снимать, осторожно двинулись дальше. Еще 4 пролета, и минус 3 встретил чужаков стрельбой. На лестницу выходило 3 коридора. Двери среднего прохода, широкие, металлические, очевидно, не закрывались. Здесь коридор прикрывала спешно возведенная баррикада, в основном из канцелярской мебели и прочей рухляди. Из-за оборонительного редута ударил пулемет, защелкали карабины. Воевать здесь умели слабо. Пулемет взахлеб выпустил все, что мог, и задохнулся, пули рикошетили от перил, щелкали по сетке лифта. Ответный плотный огонь заставил обороняющихся замолчать. Тут же за кучу изуродованной мебели улетело с полдюжины гранат из подствольников. Потом штурмующие коротким рывком ворвались в коридор. Зеленоокая Катрин была, конечно, фифой и хамкой, но двигалась она уникально. Бронированные бойцы ломились, как разъяренные тираннозавры, а специалистка по тактике скользила над самым полом и в своем более открытом, но отнюдь не невесомом бронежилете умудрялась опережать десантников. В коридоре отгремели автоматные очереди. Напоследок хлопнул еще один вог, и наступила тишина. «Что-то легко!» — прохрипел раненый боец. «Упираются смешно! Ерунда какая-то!» «Здесь гарнизон из местных, живут просто. О десантно-штурмовых ротах, может, и вообще не слыхали», — пробормотал Андрей. «Выходит, хозяева всей богадельни поглубже засели? Или, как мы, со стороны явятся?» «Не явятся!» — сказала очнувшаяся Мариетта. — Они людей стравливают. Андрюш, они ведь чужие, а? Я абзац как чую. Андрей кивнул, без особой уверенности. Чуждое и нелепое действительно чувствовалось. Но было ли это реальным следом чуждого присутствия, или здесь, внизу, начиналось иное состояние? Ни фата и ни калька. Тогда что? «Эй, тылы! Штаны пока менять не требуется», — внизу стоял майор-десантник. «Вы, товарищ командующий оперативной группой, оскорбление при себе бы оставили», — интеллигентно посоветовал Старлей. «Мы время теряем или планы изменились? Вот девушка из ФСПП уже кушать хочет». «Ну, пельмени бы полведра», — согласилась Мариетта, покосилась на друга сердца и шепотом добавила. «А потом блевать, блевать, блевать!» По-настоящему накормили штурмовую группу на минус 5. До этого штурмующие успели нарваться на хитрую растяжку. Убило бойца, задело еще 2, включая начальника ФСПП. Главе нового ведомства повредило левую руку в 2 местах. Андрей начал бинтовать, но специалистка по тактике бесцеремонно отодвинула. Надо признать, перевязывала она профессионально. «Колоться будешь, командир?» «Нет, кость не задела, потерплю». Катрин поджала чувственные губы. «Говорила, не ходи. Василий Иванович про руководящее место в бою правильно говаривал». «И утонул непонятно где», — пробормотал Александр Александрович, пробуя пошевелить пальцами. «Я от такой жизни, может быть, сам утопиться хочу». «Офигительно своевременное признание. Я думала, ты, наконец, жениться решился». Начальник ФСПП замычал. Мариетта складывала на груди тяжелые лапы убитого бойца. Андрей сел рядом, опустил забрало шлема мертвеца, закрыв окровавленное лицо. «Мы в ад спускаемся», — задумчиво сказала Копчага. «Сколько там этих лимбов кругов?» 10 вроде. Думаешь, все так специально и задумано?» «Нет». Не специально, а нарочно. В чистейшее дерьмо мы попали, старый. Спорить не буду. Абзац полнейший. Минус пятый ознаменовался широкой площадкой с фундаментами каких-то демонтированных механизмов. Валялись части станков, ящики с болтами и связки арматуры. За сеткой зависла коробка грузового лифта, почти до потолка забитая катушками с проводом. К лифту из широкого коридора выходили рельсы, там стояла угловато сваренная вагонетка. Еще пять или шесть дверей выходило на площадку за шахтой лифта. Андрей успел подумать, не ведет ли узкоколейка к стволу-близнецу. Но тут по группе ударил снайпер. Боец, стоящий перед начальником ФСПП, вздрогнул, попытался вскинуть руки и повалился на пол. Андрей увлек Мариетту под условную защиту ящика. Рухнул, получив пулю минер. Снайпер бил из чего-то крупнокалиберного. Шею минеру разорвало до подбородка. «Минеров беречь!» — орал майор, вертясь перед лифтом и выискивая цель. Остальные лежали. Бойцы десанта пытались прикрыть латными телами слабо защищенных взрывников и ФСППшников. «Вон он! У хреновины!» — звонко завопила Катрин. Оказывается, Фифа в общую кучу не сунулась, оказалась у двери лифта. Несмотря на лаконичность целеуказания, Андрей позицию снайпера заметил сразу, еще до того, как спец по тактике подсветила цель автоматной очередью. Выше трубопровода виднелось небольшое зарешоченное отверстие. Там слабо сверкнуло. Единственный снайпер, остававшийся в группе, выронил винторез, захрипел, выгибаясь среди старого железа. Андрей выпустил по амбразуре снайпера очередь. Новый 110-й бил кучно. Пули оставляли оспины на стене у бойницы, но толку-то. Теперь по стене лупил десяток стволов, но легче не было. Ответная пуля ударила в ящик. По шлему Андрея ощутимо щелкнул один из разлетевшихся болтов. Снайпер бил на выбор, не спеша. «Лежи, за тылом смотри!» Андрей придавил поднявшую было голову Мариетту. «Братва, дожгите же его! Так не достанем!» Взвыла прыткая Фифа, ящерицей отползая под защиту 20-сантиметрового бордюра фундамента. Перезаряжая магазин, Андрей видел, как приподнялся на колено Старлей. Неторопливо вскинул огнемет. Труба плюнула оранжевым сгустком, но чуть раньше забрало старшего лейтенанта треснуло и пошло трещинами от попадания тяжелой пули. Офицер уже мертвый, будто одобрительно качнул головой и повалился вперед, не выпуская пустого тубуса бородача. По стене на трубопровод сползало жидкое клейкое пламя. Там, за амбразурой, тоже пылало, кто-то истошно и тонко визжал. От мгновенного непомерного жара пачками затрещали патроны. За спиной завизжала Мариетта. Она стояла на коленях и стреляла, неловко отведя локоть. АК-47 вел безумно долгую очередь, и в этот огненный пульс ствола набегала безмолвная толпа. Баба, толстая, в заткнутом повыше переднике. В руке сточенный до ширины отвертки кухонный нож. И у остальных — молотки, топоры, ломики, даже двуручные клещи-кусачки. Огнестрельного оружия почти нет. Женщины, подростки, старики. Бегут в жутком молчании. И хромые, и одышливые, и по-детски нетерпеливые. Стучит АК, скашивает людей узкими просеками, задние перепрыгивают через упавших. Много. Сотня, две. Калашников в неверных руках Мариетты умолк. Магазин пуст. Топот, взявшийся ниоткуда толпы, хрипы, стоны, звяканье металла. И вопль неистовой тактички. «Огонь! Огонь, мать вашу!» Ее 110-й ударил первым. Очереди, куда более расчетливые, клали людей рядами. Миг растерянности прошел, остальные стволы штурмовой группы поддержали. Андрей ударил с одной руки, другой оттаскивая за спину оцепеневшую копчагу. Автомат выплюнул остаток магазина. Андрей, понимая, что перезарядить не успеет, отпихнул подальше к сетке шахты девчонку. Дернул из кобуры ТТ. Не успеть. Плохо выбритый старик с искаженным лицом вскинул двустволку. Вокруг него бежали бесчисленные, неистребимые фигуры, дальше ворочался пол. Ковер мертвых и полумертвых тел. Но два зрачка 12-го калибра уставились прямо в лицо, и старик с ненавистью пытался всмотреться в тень глубокого шлема пришельца. Пытаясь увернуться от ружейных стволов, Андрей согнулся. Всплеск дуплета чуть не выжег глаза. В шлем ударила одна или две картечины, но суперпластик устоял. Андрей лишь рухнул на колени. Кто-то ухватил за бронежилет, над головой взлетел пожарный топорик в облупившейся алой краске. Бахнуло за спиной. Манька — ее старинная пушка. Женщина, похожая на продавщицу, выронила топорик, завизжала, хватаясь за то место, где только что было ухо. Очки в тонкой оправе по-дурацки подскочили и застряли над лбом. Андрей застрелил женщину, потом старика, пытавшегося трясущимися руками перезарядить двустволку. Злобно заверещала Манька. Подросток обхватил ее сзади, выворачивал кисть с тяжелым револьвером. Второй парнишка тянулся, стоя на четвереньках, нога в плохеньких джинсах была прострелена, хватал Мариетту за пояс с амуницией. Андрей отшвырнул его ногой, пустил пулю в лоб второму. Мариетта повалилась вместе с неотпускающим ее мертвецом. Надо было бы помочь ей встать, но справа, прямо по телам, шагал пожилой костистый мужчина с высоко занесенным ломом. Андрей выстрелил почти в упор, но попал лишь в плечо мужику, потому что самого ухватили и дернули за руку. Сопляк, которого только что отшвырнул, упрямо цеплялся за рукав. Мужик, деловито выругавшись, перехватил лом здоровой рукой. Андрей выстрелил ему в грудь, но чуть поздновато. Все равно получил четырехгранным острием, по счастью, не в пах, а чуть выше. Бронежилет удар-укол выдержал, но Андрей завопил от боли. Мальчишка вцепился зубами в ладонь оккупанта. Андрей ударил рукоятью ТТ по рыжеватому, коротко стриженному затылку и застрелил женщину в нейлоновом халате, что визгливо материлась и размахивала двумя окровавленными ножами. Зубы у подростка были сантиметров по пять. Кисть из его челюстей вырвать оказалось невозможно. Андрей, рыча, снова бил рукоятью в окровавленный затылок и тут же стрелял. Кидались со всех сторон. Наконец хватка ослабла. Андрей отскочил, пустил последнюю пулю в толстую, не то мужскую, не то женскую спину. Трое местных навалились на опрокинутого десантника. ТТ пришлось бросить. Навстречу прыгнул ловкий коротыш. За ним летела девчонка с совершенно озверевшим лицом. Махала ржавой лопатой. Андрей успел подхватить скользкий лом. Выстрелов почти не слышалось. Вопли боли, хрипы и мат. Андрей не слышал сам себя. Их с Мариеттой прижали к самому лифту, и это было, черт возьми, истинное везение. Лом оказался оружием надежным. Андрей пробивал животы и грудные клетки, ломал конечности. Манька, забившаяся в относительную безопасность лифтовой кабины, скорчилась на катушках кабеля и поддерживала выстрелами пистолетов. ТТ она все-таки успела подобрать и даже выдернуть с пояса начальника запасную обойму. Эти 8 патронов и спасли остатки Боспора. Мариетта стреляла исключительно расчетливо, когда на лом надеяться уже не приходилось. Бойня шла по всему залу. Под стеной еще отбивалось несколько пришельцев, с фланга их прикрывало пламя подожженных огнеметным выстрелом ящиков. Там тоже дрались в рукопашную, штурмовыми ножами, палками, кувалдами, арматурой и рычагами станков. Андрей с подругой оказались на периферии, их заслоняла шахта от места основной свалки. На них натыкались лишь те, кто пытался обижать лифтовый ствол и добраться до десантников, отбивающихся под стеной с другой стороны. Лезли в порядке живой и мертвой очереди. И еще оставалась специалистка по тактике. Нет, ни к какой стене она не жалась. Ее фигура мелькала в центре зала, там, где штурмовую группу и застала внезапная, обеспеченная снайпером атака местных. Бежать жуткой Фифи не было нужды. Она легко танцевала по слою трупов. Легкая, неуловимая, безжалостная, саперная мачете в одной руке, пистолет в другой. Жуткая жрица в пятнистом, уже от крови комбинезоне. Отточенное движение клинка, веером брызгала кровь из вскрытых гортаней, отлетали кисти и головы, из вспоротых животов вываливались кишки. И экономно стучала беретта. Профессионалка неизменно уклонялась от групп, а каждый одиночка был обречен. Волк-убийца в овчарне. Все кончилось вмиг. Напор иссяк. Уцелевшие бежали. Падая и оступаясь, десятка-два человек кинулись к дверям. Вслед немедленно ударил автомат. Достаточно было двухсекундной паузы. До дверей добежали человек 8. Последний, пошатывающийся мужчина, волокущий за ремень лишенный магазина 110-й, рухнул уже в дверях от одинокого выстрела беретты. Специалистка по тактике, не опуская головы, нашарила под трупом худенькой женщины автомат, пристегнула магазин. Следила за ползущими к дверям раненым, но стрелять не стала. Сочла уже безопасными. У Мариетты была рассечена кожа головы, чуть выше виска и до подбородка, почти как у Хэшке. «Шрам будет», — тускло пробормотала девушка. «Нет, царапина. Только руками не трогай. Сейчас заклеим». Андрей почему-то очень аккуратно прислонил лом в углу кабины. «Сначала автомат найди, ветеринар херов!» Мариетта плакала, но не замечала слез. «Эй, боспорцы, живы что ли?» Спец по тактике, в каждой руке по автомату, обращенному стволом к дверям, отступала, небрежно перешагивая трупы. Семеро. Сан Саныч машинально баюкал забинтованную руку. «Какие идеи?» «Пересчитать», — едко сказала Катрин. «Пятеро нас, с половиной. Боец натуральный 300-й. Ему, кстати, переливание в ближайший час необходимо. Ты, брат, не сомневайся, выдернем». Только делать воинственный вид не нужно. Полноценным бойцом тебя в ближайшее время считать глупо. Специалистка по тактике ободряюще кивнула раненому. Десантник, получивший 3 или 4 проникающих в брюшную полость, постарался улыбнуться. Он лежал на свободном пятачке у стены. Остальные, ощетинившись стволами, сидели вокруг. За лифтом продолжала пылать стена, дым тянулся вдоль ствола. «Значит, он первый на эвакуацию», — бодро продолжила Катрин. «Начальник ФСПП у нас в промежуточном состоянии. Руководить может, проверять выполнение приказа уже нет». «Не преувеличивай», — пробормотал Сан Саныч. «Бегать можешь? Затвор передергивать? Зубами, да? Если голова работает, думай сам. Транспортная группа у нас в норме. Молодцы, отмахались. И минер, достойный лорд». Единственный оставшийся в живых минер сплюнул, с трудом раскрыв распухшие губы. От передних зубов остались одни корешки. «Заканчивай, товарищ артистка. Пойдем, что ли? Выбор небогатый, чтоб ему». «И то верно». Неутомимая красавица поднялась. «Сан Саныч, ты не находишь, что здесь даже большая задница, чем ты мне наобещал?» «Нахожу. Не отмолим». Начальник ФСПП смотрел поверх сотни трупов. «Опять верно». Специалистка по тактике вздохнула, и Андрей понял, что она старше. Определенно под тридцатник, а то и больше. Или свои 25 она прожила похлеще, чем он свои 45. Они ушли. Спец по тактике, минер и высокий молчаливый лейтенант-десантник. Вчетвером, если считать всесильный ранец. Остальные сидели под защитой лифта. Андрей придвинул пару ящиков полегче, получилось подобие бруствера. Сидели в тишине. Мариетта тщательно рассматривала 110-й, лежащий на коленях. Смотреть по сторонам и правда не было сил. Андрей начал чувствовать запахи, и, должно быть, от вони голова болела все сильнее. Впрочем, и по кумполу заработал неслабо. Те картечины были только первыми ласточками. «Хороший шлем, что ни говори». Первым молчание прервал раненый. «Товарищ начальник, а что у нас с водой?» «Не ерунди, нельзя тебе, сам знаешь», — не глядя прохрипел начальник ФСПП. «Я не себе. Может, девушка попьет, или вот главный транспортник. Мне сейчас фляги ваши все равно, что граната под задницей. В натуре терпеть невозможно. Может, выхлебаете побыстрее?» Мариетта машинально взяла флягу и замерла. «Ты туда не смотри», — посоветовал Сан Саныч. Майор-минер, лежащий недалеко, выглядел жутко. Шлем с него сорвали и, судя по всему, выдавили глаза. Девушка в рабочем полукомбинезоне, вроде бы смутно знакомая, раскинувшаяся на ногах майора, крепко сжимала в кулачке пустой автоматный магазин. В бок минера уткнулся кто-то со страшно развороченным, прошедший на вылет пулей, затылком. Андрей вспомнил, как бил рукоятью пистолета по беззащитной мальчишечьей голове и зажмурился. Силой повернул всхлипывающую Мариетту, уткнул лицом себе в жесткую грудь. Бронежилет был густо забрызган, но подруга покорно утихла. «Девочку мы все-таки зря потащили», — пробормотал Сан Саныч. «Меня не тащили», — глухо возразила Мариетта. «Я здесь на месте, и я не одна здесь, девочка». «Ну, ты на Катерину не равняйся, ее карьере завидовать нечего». «По-моему, она ведьма», — прошептал Андрей. «И вообще, создание сугубо дьявольское». «Где-то близко», — согласился начальник ФСПП. «Но она наша ведьма. Я ее давненько знаю. Хороший человек, хоть и чертова баба. Она здесь быть не обязана. Только без нее обойтись было прямо-таки невозможно». «Еще бы», — злобно сказала Мариетта. «Без нее мы бы и половины стариков и детей не накрошили. Вот этого, Александр Александрович, никак нельзя было делать. Бойня, а не война. Мы люди, они люди. Договариваться нужно. Нельзя так». «А как можно? Ты сейчас слова Катерины повторяешь. Она сама языка взяла, все нам не верила. Только аналогии здесь неправомерны. Их используют, как оружие. Их даже не зомбируют. Вероятно, знают, что безмозглых нам легче было бы уничтожать. Люди живут, думают и почему-то свято ненавидят нас. Все равно нельзя их расстреливать. Мы ФСПП, служба помощи. Мы ищем и вытаскиваем, а не убиваем. А я прямо в глаза стреляла». «Вообще-то, они в нас тоже стреляли», — выдавил десантник и сдержанно застонал. «Слушайте, уколите еще, а?» «Обойдешься. Терпи, если жить хочешь», — разнюнился перед девушкой. Сан Саныч в очередной раз глянул на часы. «Сколько осталось?» — вскользь спросил Андрей. «Чуть меньше часа», — начальник усмехнулся. «Догадался? Выберемся, придется повысить». «Не нужно. Я об отставке подумываю». «О чем догадался?» — встревоженно осведомилась Мариетта, поднимая на треть залепленное лейкопластырем лицо. Андрей кивнул на чехол с адской хлопушкой. «Абзац! То-то мне все подальше от нее сесть хотелось!» — заерзала подруга. Даже раненый ухмыльнулся. «За угол не спрячешься, красавица! Так что следи за минутной стрелкой, да выдерни нас отсюда вовремя. Значит, бабахнем мы это гнездо в любом случае. А антенна эта идиотская здесь есть?» — спросил Андрей. «Или напрасно наша зачисточка?» «За твоей спиной антенна. Рядом с кабелями идет. Какая-то дрянь вроде искусственного графита и еще чего-то редкого. Как действует, не спрашивайте. Вопрос изучается. Как ее изваяли, тоже не знаем. Уж явно не при помощи этих кувалд». Андрей посмотрел на ничем не примечательную, слегка лоснящуюся трубу. «Сан Саныч, а ты зачем вообще сюда поперся? Ладно, мы перевозчики-таксисты. А тебе что здесь делать?» «Такие вопросы начальству не задают», — пробурчал начальник ФСПП. Андрей переглянулся с Мариеттой. «И так понятно. Начальник пошел, потому что зеленоглазую красотку на операцию сосватал. Неудобно ему, видите ли, оставаться в тылу было. Вот как эта Катька Катрин умудрилась дубль «Б» выследить». Ведьма вынырнула через 12 минут. Отдуваясь, порадовала. «Поставили. Ниже уже некуда. Разве что спихнуть, как авиабомбу. Только неизвестно, куда вылетит. Там уже нет ни лестницы, ни лифта. Черное дырище». «Остальные?» «Ползут. Не привыкли к лесенкам. А проблем не было. пара растяжек и все». Из дверного проема вывалились измученные и взмокшие лейтенант и минер. У обоих даже перешагивать через тела сил не было. «Мы торопились», — пояснила чертова Фифа. «Значит, остается шансик до конца поработать?» — с надеждой спросил Сан Саныч. Катрин посмотрела на циферблат своих армейских часов. «Тот коридорчик с вагончиком многообещающий. Берем 35 минут. Еще 5 минут на эвакуацию. Хватит?» «Вполне», — буркнул Андрей. Зеленоглазая глянула с интересом. «Слушайте, а как вы это вообще делаете? Расскажите, или гостайна?» «Сейчас рассказать?» «Чуть позже, за рюмкой чаю, если у меня будет время». «Не будет», — не без удовольствия сказала Мариетта. «Вас, барыня, дома ждут со дня на день». Катрин с некоторым изумлением поинтересовалась. «Это ты из чего взяла?» «Знаю, мы же ФСПП, экстрасенсы и мыслеотгадчики. Кстати, вы-то сами как домой добираетесь?» «Вы болтовню прекратите», — резко сказал Александр Александрович. «Нашли время». «Да дай парням отдышаться», — возмутилась спец по тактике. «Если туннель тот, успеем. Если это ход в несметные алмазные копи, придется их бабахнуть». Андрей нес заряд. Веса в адском устройстве было многовато, к тому же лямки чехла были подогнаны под другую спину. Колено, до сих пор помалкивающее, начало напоминать о себе. И вообще чувствовать такое за спиной было жутко. Мариетта оглядывалась, жалостливо посапывала. Она несла оба автомата и, надо полагать, подумывала, не предложит ли под груз заряда свою спину. Лейтенант и минер волокли раненого. Сан Саныч, потерявший прилично крови, пошатывался и с трудом нес пистолет и себя самого. Вот на неутомимую Катеньку можно было бы навьючить и пару ядерных зарядов, но спец по тактике была занята сугубо по специальности, совмещала обязанности головного боевого охранения и разведгруппы. В начале туннеля миновали несколько тел, кто-то из местных еще дышал, Мариетта взяла его на прицел автомата. Дальше тянулся пустынный, плохо освещенный коридор. Андрей то и дело спотыкался о рельсы, раненый от тряски постановал. Из полумрака вынырнула Катрин. «Сидит хорек какой-то, вроде бы подстреленный. Возьму-ка я еще грех на душу. Притормозите». «Не нужно», — прохрипел лейтенант. «Пусть сидит. У нас времени мало. И вообще, скоро всем здесь амба. Пусть хоть шанс останется». «Добрые все. Одна я, скотина». Катрин исчезла. На человека Андрей едва глянул. Сидит под стеной, скособочился, левый бок придерживает. Лужица темная уже набежала. Чужих, если и видит, то в качестве теней. Мариетта бдительно вела стволом автомата. Прошли мимо, тот даже не шевельнулся. Рельсы идти жутко мешали. «Ой!» — сказала Мариетта. Что-то стукнуло о стену, звякнуло о рельсы. «Ложись!» Андрей упал полубоком, пытаясь прикрыть собой, сунуть в угол пузатую ношу. Впереди у стены сверкнуло желтым, свистнули осколки. На шлем посыпалось крошево бетона. «Мань!» «Цела!» Андрей оглянулся. Косая фигура, раскачиваясь, уходила прочь. «Дай автомат!» Мариетта неловко завозилась со 110-м. Но тут стукнул выстрел. В оседающем дыму возникла спец по тактике, уже опускающая автомат. «Ну вы, ягнята! Говорила же, следите! От вас, начальник, я такой ерунды не ожидала!» «Виноват! Кого зацепило?» Начальник ФСПП неуверенно приподнялся на четвереньки. «Нет подбитых. Эвка удачно в ту нишу отскочила», — сказал минер. «300-й ты как? Не добили?» «Почти», — простонал раненый. «Лучше бы осколок словил, чем два таких кабана на меня грохнулись». «Меня зацепило», — спокойно сказал лейтенант. «Голень и рука». «Ну вот», — возмутилась Катрин. «Ты даешь, лейтеха. У меня на тебя планы были. Краткосрочные, но приятные». «Обломалась». «Мариетта, ты его бинтуй бережно. Остаетесь здесь. Прапор и ты, фейерверкер, пошли. Тут шагов 100 осталось. За 10 минут управимся. Начальник, ты пока временный лагерь инспектируй, сил набирайся. Старый? Тревожно вскинулась Мариетта. Сейчас вернусь. Верну в целости и сохранности, заверила насмешливая спец по тактике. Он не в моем вкусе. И вообще, обстановка не располагает. Да, ты только на офицеров западаешь, фыркнула Мариетта, раздирая упаковку последнего перевязочного пакета. Фифа с автоматом ускользнула вперед. Андрей бок о бок с минером спотыкался о вредительские рельсы. «Нет, бабы все-таки дуры», — философски заметил минер. «Чуть живы, а все о том же». «Моя не дура», — пробормотал Андрей, пытаясь одновременно поправить лямки вьюка и автоматный ремень. Впереди стало чуть светлее, и бойцы чуть не наступили на присевшую у стены Катрин. «Ослепли, кроты болтливые! Выходит, если дура, так и топтать можно?» «Мы не в том смысле». «Ладно, шучу. День уж чересчур невеселый выдался. Впереди лестница. Я выглянула. Можно спуститься на 2 пролета, и хорош будет. Только тише. Наверху люди». Лестница здесь была железная. Андрей сползал, минер придерживал груз. Сил у обоих не оставалось вовсе. Задели грузом сварные перила. Лестница глухо ухнула. Тут же сверху прилетел камень. Наверху звонко завопили, и камни посыпались градом. Андрей увесисто получил по локтю. Катрин выставила ствол за лесенку, дала короткую очередь. «А ну, по пещерам, сучье племя!» Наверху только громче завопили. «Все, ставьте, время выходит», — приказала Катрин. Минер помог снять груз. Поставили заряд в угол небольшой площадки. Минер заботливо отряхнул чехол. «Ты еще прослезись», — пробормотала спец по тактике. «Напридумывали всякой дряни». Под английские фразы командирши, надо думать, нелестные, полезли наверх. По шлему бахнул очередной камень. «Хорошо, гранат у них мизер», — порадовалась Фифа. В туннеле все было спокойно. Мариетта с автоматом на изготовку топталась ближе к шахте. «Вышел?» Андрей приобнял ее и забормотал куда-то в шлем. «Мань, тут такое дело. Уходить будем 2 партиями. Сначала ты с ранеными и бойцом, потом я с начальством. Убедиться нужно. Я тебя очень прошу». «Сволочь ты, Андрей!» — тихо сказала Копчага. «Мань, я тебе все, что хочешь, сделаю. Но сейчас время мало. Нам еще наружу выскочить нужно. Я тебя как друг прошу». «Сволочь вы, Андрей Сергеевич, и предатель. Я их заберу, не беспокойтесь. Поближе к сараю, что у них за госпиталь стоит, переправить попробую». «Спасибо. Я ровно через 15 минут буду». Они скользнули. Исчезли. Молчаливый лейтенант, боец с истыканным даже под латами животом, минер, уставший до полусмерти, и Манька, обиженная на всю жизнь. А Андрей бежал по туннелю, чудом перепрыгивая через рельсы. Чуть впереди хрипел Александр Александрович, и мелькала смутной тенью железная девка. Впереди еще был -4, и выше, выше, а секундная стрелка бежала по кругу, бежала. На -2 кто-то принялся палить из карабина. Катрин ответила, не жалея патронов. Проскочили. Свет в разбитых окнах казался чудом. «Еще почти 5 минут», — проинформировала спец по тактике. «До рекорда далеко, но не дурно для старичков и начинающей бабки». Выбрались на крышу. Лежали трупы, уткнулась стволами в кирпич подбитая зушка. Под стеной раскинулись неподвижные фигурки в пятнистых комбинезонах. Стоял опоздавший к бою гусеничный бульдозер с лобовым стеклом, забронированным листом металла с неровно прорезанными бойницами. У дороги к поселку виднелось несколько бегущих фигурок. Не всех, значит, в мясном зале положили. «Ходу, товарищи военные!» Возможно, от неподъемного груза отдохнул или беспокойство за Мариетту спало с души, но бежать было нормально. Вдвоем помогали начальнику. Стараясь не наступить на обломки камней, Андрей в очередной раз подумал, что здесь все бутафорское, только трупы настоящие. «Хорош. Александр Александрович плюхнулся на камень, дрожащей рукой нащупал в разгрузке мобильный телефон и включил камеру. «Эх, профи нашего убили. На видео не документ получится, а ерунда. Меньше минуты осталось. Андрюх, ты как? Задерживаться крайне нежелательно. Готов хоть сейчас. А полюбоваться?» Катрин, упираясь руками в колени, разглядывала здание на холме. «Я таких фейерверков не видела. Кстати, для полного счастья нам еще их снайпера не хватало. Снимет с первого выстрела». «Кончились у них снайперы». Александр Александрович утер подбородок забинтованной кистью. «Разве что танково-бульдозерные войска на нас двинут. Но что-то не похоже. Некому уже оккупантов бить». «Да, мерзко мы выступили». Спец по тактике пыталась почесать бровь, но шлем не позволял. «Тьфу, так будет большой бах или нет? Время уже!» «Ты прямо как девчонка», — со странной интонацией пробормотал начальник. «Так я же в отпуске. Развлекаюсь. Домой вернусь, там дети, хозяйство, любимая половина справедливо примется пилить за безмозглость. И опять всякие мелкие идиотские конфликты. Нет, в следующий раз на Майорку скакну отдыхать. Или какие у вас курорты сейчас модные?» Фифи пришлось замолчать. Толчок под ногами был так силен, что воительница плюхнулась на задницу. Андрей, уже сидящий, крепко приложился подбородком о ствол автомата. Мир замер мгновенной фотографией. Из-под земли послышался монотонный рокот. «Все, что ли?» — с некоторым разочарованием проорала Катрин. В этот миг холм начал сворачиваться, проваливаясь вовнутрь. Здание W мгновение еще висело в воздухе, показалось, что видны стволы шахт, сетки лифтов. Из недр вспухло дрожащее багрово-желтое сияние, и в этот нарастающий свет здание соскользнуло. «Андрюха!» Вывалились в конференц-зале, с грохотом попадали в гущу стульев. На барабанные перепонки давил оставшийся безмерно далеко, но все еще явный грохот. «Ой-ой, казенную мебель ломаем!» Катрин выбралась из месива стульев. «Я, кажется, ногу потянул. Без шуток!» — чересчур громко сказал Александр Александрович. «Старый ты стал!» — безжалостно констатировала Фифа. «До свадьбы хоть дотяни!» Начальника поставили на ноги, и тут зал наполнился людьми в форме. «К врачам! Немедленно к врачам!» — орал в лицо Андрею какой-то полковник. «Да у меня только царапина на бедре! К врачам! И дозиметристов сюда!» Андрея выволокли из зала. Где-то сзади материлась, отбиваясь от напора ответственных лиц, специалистка по тактике. Андрей оказался в просторной палатке, перед ним возникла физиономия в противогазе. Два существа в черно-желтом ОЗК поводили хитрыми приборами, потом одно страшилище подняло рыло противогаза и обиженно сказало: «В пределах нормы. Мы же до выброса ушли. Так под землей рванули, и заряд мелкий, не так уж и страшно», — утешил второй боец радиоактивного фронта. Из динамика противогаза его голос звучал странно старческим. «Главное азы знать, а вы аж зеленые. Перенервничали? Методичку читали?» «Какую к черту методичку?» «Вот и девица не читала. Вам были обязаны зачитать, раз имелась вероятность использования ядерного заряда. И поменьше бы истерик было». «Где девушка?» «Здесь, у госпиталя вертелась. Следующие группы когда прибудут?» Андрей ощутил близкую дрожь скольжения и, отшвырнув химиков, рванулся сквозь душный резиновый тамбур. «Где Копчага?» Группа оживленно разговаривающих офицеров умолкла и попятилась. «Девушка? За палатку только что пошла», с опаской сказал подтянутый майор с экологическими эмблемами. Андрей заскочил за палатку. Никого. Только у колючей проволоки солдат копался в двигателе «Тигра». Оружие нужно. В ТТ один или два патрона. Андрей выскочил обратно к офицерам. Смотрели с тревогой. Объяснять некогда. Некогда. Андрей пронесся мимо, выхватив из груды сверток со старым знакомым ОЗК. У барака столкнулся с солдатами, несущими металлические ящики. «Андрей, стой!» От палатки дезактивации бежала Катрин. На специалистке по тактике были лишь спортивные трусы и защитная футболка. «Некогда!» — прорычал Андрей. Дать поддых первому бойцу было делом секунды. Сорвал с плеча согнувшегося бойца автомат и сразу скользнул, едва не утянув за собой солдата. Почему-то оказался у бульдозера. Да, запомнился танк. Натягивая вонючий ОЗК, Андрей оглянулся. Холм W превратился в огромную воронку, оттуда валил слабый дым. Хорошо, что в стороне. Где она? Где? Маньки не было видно, только слабый след. Куда она могла двинуть? В поселок? Дурочка, дурочка! Андрей побежал по разбитой гусеницами грунтовке. Чуть в стороне лежал то ли труп, то ли холмик тряпья. Андрей прибавил шагу, инстинктивно пытаясь дышать неглубоко. В затылок больно ударило ощущение мощного и грубого скольжения. Тут же хлопнул выстрел. Андрей обернулся. По дороге быстро бежала фигура в черно-желтой защите. Несмотря на резиновый скафандр, узнать стремительно текучие движения специалистки по тактике было нетрудно. Бегала она резво, хотя руки были заняты рюкзаком и пистолетом. «Противогаз надень, мудак!» — каркнул динамик. Андрей на ходу натянул эластичную маску. Легла ловко, со старыми моделями никакого сравнения. «Костюм надень! Сдохните оба!» «Некогда!» — собственный голос через фильтры звучал отвратительно искаженным. «Дебилы! Она там? А где же еще?» Вот первые домишки. Двухэтажный, со сдернутым взрывом железом крыши. Россыпи оконных стекол. Просто не сорванные с веревок, серые, бархатные от пыли. Тело, свернувшееся у стены. Магазин, жестяная вывеска выгнулась парусом, но удержалась. «Где девчонка? Чтоб вам!» «Там!» — Андрей повернул в проулок. Чувствовал, здесь она, рядом. «Ой, дурочка!» Бледно-зеленое пятно ОЗК шевелилось у полуподвального окна, что-то кричало в дыру. Оглянулась, рожица бледно-серая, но злая. «Маня, уходи! Быстрее!» Проклятые динамики чуть не оглушили самого. «Не пойду! Здесь дети! Мы спасатели, а не убийцы! Старый, давай их вытащим! Мы обязаны!» «Сдохнешь, соплячка!» — рявкнула Катрин. Мариетта с ненавистью глянула в морду с фильтром рылом. «Тебе-то что, чужачка, пошла ты!» «Маску ей нацепи!» — зарычала спец по тактике и цепко ухватила резиновой лапой руку девчонки, заломила. Мариетта что-то завизжала, но Андрей натянул ей черно-желтую личину, плотнее надвинул капюшон ОЗК. «Мы не сволочи!» — глухо вопил динамик Мариетты. «Дети! Они маленькие! Они не виноваты!» «Да застегни ты ее ради богов!» Катрин страшноватой ящерицей протиснулась в низкое окно. Андрей пытался застегнуть нижние застежки ОЗК и подтянуть бахилы. Резиновые пальцы были жутко неуклюжи. Мариетта брыкалась и мешала. Динамик ее маски рыдал чужим голосом. В подвале раздавался глухой мат, что-то трещало. «Держите, чижманы!» Андрей ухватил за шиворот вырывающуюся девчонку лет 8. Левая сторона лица у нее была глянцевой, ярко-красной от ожога. Катрин, едва не сворачивая шею, сунула в проем мальчишку чуть старше. «Осторожно, гоблин натуральный! Палка чуть мне линзу не высадил! Еще двое готовых! Уходим, спасатели!» Андрей одной рукой прижал к себе Мариетту, другой — обожженную девочку. Обе рыдали, и обе злобно. Только бы не помешали. Екатерину с довеском захватить. Она же скользит, словно крепостную стену головой проламывает. «Пошли!»